55. Малькирида. 13 января 2017 года, пятница. Это был один из худших дней в году, а январь только еще начинался. И дело не в том, что на календаре была пятница, 13-е, дело было в другом. Рассвет был холоден и мрачен, наступал один из тех ледяных дней, когда смертоносный мороз просачивается под одежду, и не было одежды, способной согреть тело или дух. В это морозное утро мой белый город был белее, чем когда-либо прежде. Альба не хотела сидеть в этот вечер дома, прислала какое-то оправдание, которое я не запомнил, на WhatsApp моего нового мобильного телефона и отключилась. Остальные мои сообщения до нее не дошли. В последние несколько дней я замечал, что на работе она держится со мной холодно и отсутствующе. Ноль химии, ноль флирта, ноль каких-либо признаков взаимного интереса. Возможно, ее тяготила беременность, а может, виной тому была постоянная угроза очередного приступа судорог, подобного тому, который однажды уже случился. Успокоив себя этим объяснением, я купил ей кулек жареных каштанов и зазвал пообедать в Ла Малькириду в двух шагах от дома. Я действовал напористо, не давая ей возможности отказаться. С моей стороны это был жест отчаяния. Я ждал ее на углу бара, задаваясь вопросом, не продинамит ли меня Альба, а мои ледяные руки согревались каштанами, и все-таки она пришла. Появилась, прекрасная и печальная, в своем неизменном белом длинном пуховике, делавшем ее похожей на владычицу озера из средневековой сказки. Альба поздоровалась со мной рассеянно, и все мои попытки завязать непринужденный разговор одна за другой терпели поражение, пока мы не оказались в полной тишине. «Знаешь, почему этот уголок называется Ла Малькирида?» — рассеянно заметила она. «Ла Малькирида — нелюбимая женщина» с испанского. «В честь твоего прославленного предка Педро Лопеса де Айялы Коммунера». Коммунера – сторонник антиправительственного движения в Кастилии в начале XVI века. «У него есть кое-что и от тебя», – напомнил я, – «он был графом Сальватьера. Насколько я помню, он был настоящим сутягой, судился даже с собственной матерью Марией Сармьенто еще в XV веке из-за каких-то земель. А его вторая жена от него ушла, хотя у них были дети, и вынуждена была искать убежище у его главного соперника, генерального депутата Аловы. Говорят, что здесь, в переулке, выходящем на ворота Сан-Мигель, и жила эта самая Малькирида», — сказала Альба с едва уловимой горечью в голосе. «Знаешь, я чувствую в тебе какую-то враждебность и понятия не имею, в чем дело», — сказал я и протянул руку, согретую каштанами, но она ее отстранила. «Унай, пойдем к тебе. Мне не нужны свидетели того, о чем я собираюсь с тобой поговорить». «Ко мне так ко мне. Я хотел позвать тебя, но не знал, согласишься ли ты ко мне идти». Я удовлетворенно кивнул. Мы поспешно оплатили счет и вскоре очутились в теплой норе на третьем этаже. Я закрыл дверь, но жара, царившая в квартире все эти дни, уже спала. Альба была ледяной, и не было никакого способа ее согреть. Я стоял перед ней в гостиной. Она печально смотрела в окна эркера, выходившего на площадь Белой Богородицы, словно прощаясь с этой панорамой. «Что случилось, Альба?» «Ясно же, что что-то произошло, и это серьезно», — подумал я. «Тасио Ортис де Сарата, брат-близнец моего покойного мужа. Я знаю, кто такой Тасио», — перебил ее я. «Не нужно было напоминать мне о драме, которую скрывало каждое ее слово. Тасио мне звонил. Он прислал мне это. Вот, посмотри сам», — сказала Альба и показала мне экран своего мобильного. Передо мной было отсканированное изображение старой фотографии. Два совершенно одинаковых новорожденных младенца прижимались друг к другу. «Что это?» «Это Тасио и Игнасио. А зачем Тасио тебе прислал это фото? Скажи мне сам, Унай». «Да, я должен был все ей сказать. Должен был. И я это знал. Ты говорил с Тасио, рассказывал ему о нас с тобой. Признался, что я беременна и что дочь будет наша общая. Ты попросил Тасио включить эту часть моей жизни в сценарий сериала, который увидят тысячи людей», — ответила она. «Я пытался ее защитить, только и сказал я». «Кого? Мою дочку?» защищаешь ее таким образом?» Она повысила голос. «Если Тасио не включит нашу любовную историю в свой сценарий, все будут считать, что девочка родилась от Нанчо. Она вырастет с клеймом дочери серийного убийцы». Альба смотрела на меня недоверчиво и беспомощно. Я никогда не видел ее в таком состоянии. «Ты должен был посоветоваться со мной», — снова закричала она. «Так обычно делают нормальные партнеры у Наи. Но, похоже, ты забыл, что означает жить в паре. То, что ты сделал, будет иметь последствия и для меня, и для девочки. Тасио на этом не остановится, я тебя не понимаю. Он попросил меня сделать анализ ДНК, когда она родится. Они с Игнасио желают знать, является ли она их племянницей. Они говорят, что у них нет и не будет потомства. И хотят завещать ей все имущество Артис де Сарата, хотя прекрасно знают, что все трое братьев считаются незаконно рожденными детьми доктора Урбины. Поскольку других членов семьи не осталось, и они потихоньку присвоили все семейное состояние. Что? Что ты им ответила? Я объяснила Тасио, что не хочу делать тест на отцовство моей дочери, что буду воспитывать ее так, как если бы она была твоей дочерью, что именно эту историю я расскажу ей в будущем, но Тасио настаивает. Он хочет присутствовать в жизни своей племянницы, а я не желаю, чтобы у моей дочери имелось хоть малейшее сомнение в том, что она не дочь Нанчо. Тасио и Игнасио просто одержимы этим потенциальным родством. Как, черт возьми, я могу этому помешать? Ты подумал об этом, когда решил позвонить ему, не посоветовавшись со мной? Ведь это может разрушить нашу жизнь, мою и моей дочери. По-моему, было бы лучше, если б все заранее знали, что она моя дочь, даже если из-за этого мне грозит опасность встретиться с сумасшедшей Ребеккой. Сумасшедшая Ребекка. О ней я сейчас даже не думаю. Я думаю лишь о том, как по-идиотски ты поступил, выставив себя на всеобщее обозрение. Как будто сам хочешь, чтобы тебя подвесили за ноги, а голову сунули в котел. «Осторожнее, Альба», — предупредил я. «Осторожнее, говоришь. Это тебе следует вести себя осторожнее. С тех пор, как я позволила тебе участвовать в расследовании, ты не только не нашел ни одного подозреваемого, чтобы представить его судье, но и поставил всех нас под угрозу своими ошибками и оплошностями. Да, я такой, Альба. Теперь ты сама это видишь. Я импульсивен, я не думаю о чем-то другом, если речь идет о тебе. Так было с самого начала». Я набрал в легкие воздуха, пытаясь сосредоточиться. Это не сработало. «Я жалею о способе, но не о том, что сделал», — продолжал я, не собираясь останавливаться. «Я не позволю, чтобы полмира считали, что моя девочка – дочь серийного убийцы. Все, хватит. Мы не пары, мы никогда не были парой, не говоря уже о семье. Ты все делаешь так, как считаешь нужным, и не только в расследовании. Ты не умеешь работать в команде, мало того, не умеешь быть партнером. Я не позволю тебе и дальше принимать решения, касающиеся меня, не посоветовавшись со мной. Ты все решаешь за меня и мою дочь. Вы делите ее между собой как территорию или военную добычу. Вы решаете, войти в ее жизнь или выйти из нее. Вы действительно думаете о ней или о том, чтобы удовлетворить свое тщеславие? Не сваливай в одну кучу меня и Тасио», — рявкнул я, теряя контроль. Альба взяла свое белое пальто, накинула на плечи и села в паре метров от меня. «Это прощание, Унаи», — сказала она, и я понял, что решение уже принято. Я устала от бесконечных попыток что-то наладить. «Ты сможешь видеть девочку, сможешь заниматься ее воспитанием. Мы будем делать это вместе, но каждый в своем собственном доме, живя своей собственной жизнью, как родители, которые развелись». «С ума сойти», — подумал я. «Мы были парой в течение нескольких микросекунд, и вот я уже разведенный отец, но Альба исчезла. И мне показалось, что она все та же незнакомка, с которой я так толком и не познакомился рано утром на пробежке в нескольких метрах ниже, возле галереи Сан-Мигель. Вне себя от ярости я схватил старый мобильный, в новом у меня его номера не было, я не хотел, чтобы звонок отследил Матусалем. «Разбудить человека среди ночи, ты знаешь, который час в Лос-Анджелесе?» Кракен раздраженно проворчал Тасио в 10 000 километров от площади Белой Богородицы. «Не знаю и знать не хочу. Ах, вот как!» Он помедлил несколько секунд и, казалось, все понял. «Альба, я полагаю». «Да, приятель, Альба». «Перейду к делу», — сказал я. «Ты не имеешь права навязывать себя этой девочке. Я могу пойти в суд и потребовать тест на отцовство, ты же знаешь. Неужели ты на такое способен? Я хочу присутствовать в ее жизни, Кракен. Я хочу быть частью ее жизни и отдать то, в чем отказали ее отцу, Нанчо. Не используй мою дочь для выплаты своих непогашенных долгов. Докажи, что она твоя дочь, тогда мне не придется доказывать свои права на нее. Ты же знаешь, Альба не хочет делать тест. И для меня биологическое отцовство не важно, поверь мне. Я хочу воспитывать эту девочку, и мне все равно, кто ее биологический отец. А мне не все равно. Мне важно, кто биологический отец. Если б вы с Альбой были уверены в этом, мы не затеяли бы сейчас эту абстрактную дискуссию. Буду предельно откровенен. Я хочу, чтобы она была Ортис де Сарата и носила нашу фамилию с гордостью. Даже ты носишь ее без особой гордости. К тому же не вижу ничего плохого в наших фамилиях. Не сбрасывай меня со счетов, Кракен. Я могу причинить тебе много вреда. Я еще не закончил сценарий, — повторил Тасио, вновь превращаясь в сурового зэка, которого я однажды увидел за решеткой. «Не надо мне угрожать», — предупредил я. «Я позволил твоему хакеру проникнуть в мою жизнь и шпионить за мной. Я не заявил на вас в полицию и не стал останавливать. И ты же на меня теперь бочку катишь. Интересно, знаком ли ты с понятием признательность? Матусалем должен был дать тебе хороший урок. Но не тогда, когда речь идет о моей крови, вот же упрямец. Не буду напоминать тебе, как ты обошелся с Нанчо, с человеком твоей крови, когда он появился в вашей жизни. Именно, — ответил Тасио, — и это надо исправить. Мы зашли в тупик, продолжать было бессмысленно. Я попытался выровнять дыхание, но у меня плохо это получалось, когда я пребывал в таком отчаянии, как в ту пятницу 13-го. Следовало выбрать другую стратегию, заставить его задуматься не обо мне и тех разрушениях, которые он мог бы нанести моей жизни, а о доставшейся ему огромной власти, дающей право влиять на жизнь Альбы и девочки. «Тасио», — я заговорил примирительным тоном, — «ты прошел через тяжелые испытания. Такой город, как Витория, тебя не принял». «Не принял? Он и сейчас не принимает все это длящееся настоящее. Иначе какого черта я сижу в Калифорнии при 24 градусах посреди зимы? Значит, ты хочешь, чтобы твоя племянница страдала так же? Не лучше ли публично объявить ее дочерью героя? Очень умно, Кракен, очень умно. Но твои психологические трюки на меня не подействуют. Я буду двигаться дальше. Мы с Игнасио обязаны присутствовать в жизни девочки, и ты ничего не сможешь с этим поделать. «Черт побери», — закричал я, окончательно теряя терпение. «Я мечтал о семье, а ты отнял у меня эту семью. И когда я произнес это вслух, на меня будто обрушилась ледяная глыба. Я понял, что разрыв с Альбой окончателен. Моя глупость лишила меня всяких шансов на то, что когда-нибудь мы с ней и дочкой будем одной семьей».